эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. И сегодня у нас в гостях наш постоянный участник эфиров Олег Фирсов, один из основателей фирмы «Княжий терем», занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры «Васту». Здравия тебе, Олег. Да, здравия, Алексей. И сегодня мы предлагаем вам тему из цикла уже, как бы получается, у нас передач про самоуправление, про общие цели и про все, что связано с самоорганизацией. Называется наша сегодняшняя тема «Практика самоуправления. Что может делать сейчас каждый?». Ну, не заходя в долгий ящик, потому что у нас много тем, которые надо рассмотреть, я передаю тебе слово. Начинай. Да, спасибо. Вот, потому что мы в прошлый раз с Алексеем Орловым говорили и хотели вот следующий эфир сделать более практическим. Потому что ну, много теорий, много философии, а вот у людей, у них есть реальные жизненные свои задачи, потребности. И как вот при помощи самоуправления эти реальные жизненные задачи и потребности можно решать сейчас и решать это эффективно. Вот, в этом задача. То есть, что, какие шаги может сделать каждый из того места, где он находится, к результатам. Причем через такую коллегиальность, через самоуправление, через общинность, через вот наши такие культурные коды и архетипы. Вот. И первое, что хотелось бы о чем поговорить, это вот то, что самоуправление, оно все равно начинается с малой группы. То есть малая группа – это вот базовая ячейка, с которой, в принципе, стартует самоуправление. И там в психологии там часто дебаты идутся, со скольки человек малая группа начинается, она там с двух или с трех. Ну, малая группа в целом – это группа от двух до 15 человек. Вот. Но по моему опыту, чаще всего как бы вот механизмы такого коллективности, именно групповой, они с трех человек запускаются, с двух не у всех. Вот. И такие плотные малые группы, которые держат свою целостность, это где-то до 9-10 человек. Потом уже начинается тенденция на разделение этой малой группы. Вот. И самоуправление всегда с малой группы начинается. Но для чего вообще малую группу организовывать? То есть нужно понимать сначала как бы свои цели и задачи, то есть что вы хотите решить на данный момент. То есть для чего вам это? То есть это всегда исходит из личных целей, и, которые вы хотите решить прямо сейчас. Они могут быть какими? Допустим, цели в финансах, то есть какая-то коллективная деятельность, которая может приносить и личный доход, и общий. Такая, та же самая профессиональная творческая самореализация. Или там, эта цель может быть в сфере местного самоуправления. Хотите порядок навести там в своем доме, подъезде, либо в своем поселке. Вот. И когда вот есть определенность с этой целью, тогда уже можно действовать и идти дальше. И находить людей, таких же людей, у которых схожая цель. Потому что люди объединяются в группы именно по близости своих целей. И вот здесь хочется привести, есть такая теория, русская теория, научная, называется теория живых систем Анохина. Вот, ей уже больше сотни лет. Вот, ее начинал еще Павлов, который над собаками эксперименты проводил, система рефлексов, вот это вот все. И она выросла в теорию живых систем. И она как раз-таки описывает вот эти вот общинные коллегиальные принципы. Хотя эта теория по большей части занимается миром природы, не столько миром людей, наших социальных отношений. Но описывая природные процессы, они, по сути дела, описали, как вот мир устроен, как он Богом придуман, как там живые существа объединяются, взаимодействуют и достигают общих результатов. И вот одно из ключевых понятий в этой теории живых систем – это общая цель. Общая цель. Что такое цель, в принципе? Цель. Я вот зачитаю даже. Это полезный результат деятельности, который находится в будущем, к достижению которого система стремится. Вот. И этот результат является ключевым элементом, организующим поведение и активность системы. То есть личная цель в этом во всем – это как раз-таки для чего человек вступает в живую систему. Это для того, чтобы закрыть какую-то свою личную цель, боль, потребность, что-то свое. Вот. И живой системой, вот, допустим, что в природе является? Это вот любой живой организм. То есть в живом организме каждый орган, он выполняет свою функцию, свою задачу. И он согласован с другими органами. У каждого органа есть своя цель. Он ее реализует. Он получает все необходимое для своей жизнедеятельности и дает что-то полезное другим. Вот. И живет тем самым в согласии, как живая система. Вот. И в живой системе там всегда равноправные участники. Вот. То есть никто на себя не перетягивает излишнюю власть и ресурсы, но в то же время есть иерархичность, то есть зависимость, кто за что отвечает, кто в каких-то вопросах выше стоит, в каких-то ниже и прочее. Вот. И что получается? Что вот если брать вот это понятие общей цели, то есть это полезный результат деятельности, который находится в будущем. То есть когда мы действительно вот заглядываем в глубину себя и понимаем, чего мы хотим на данный момент, вот, что нас тревожит, здесь мы можем для себя определить вот эту вот свою личную цель и со временем как бы расширить ее до общей цели, когда присоединятся люди, которые близкие по целям. То есть это что может быть? Отсюда вытекают и те сферы, в которых самоуправление применяется. То есть если мы, допустим, хотим решать вопросы, у нас сейчас цель это денежная, то есть мы хотим просто личное благосостояние улучшить и профессиональную реализацию получить, то самоуправление дает такие формы взаимодействия, как артель, допустим. То есть когда люди совместно могут объединяться в производственные предприятия и достигать целей заработка и реализации. Вот. Если, допустим, цель – это образование детей, обеспечение какой-то культурной жизни совместной, там, проведение праздников и прочее, то это может быть община такая совместная, которая помогает организовывать садик, помогает организовывать праздники и помогает культурную жизнь организовывать. Вот, общее информационное поле поддерживает. То есть, как получается, что у людей есть личные цели, воспитание детей, качественное воспитание детей. И они хотят, допустим, воспитывать детей в определенном культурном ключе, то есть в определенном формате. И когда собираются люди со схожей целью вместе, что они хотят приблизительно того же, они тогда свою деятельность могут оформить, ну, в виде самоуправления в какой-то форме и реализовывать эти личные цели при помощи вот этого надсистемы, такого надорганизма, живой системы, условно говоря, там, общины, артели. Вот. Дальше, если идти, то если мы посмотрим другие сферы, если люди просто живут, к примеру, в квартире человек живет, и он понимает, что в его доме как-то наперекосяк все идет, он хочет здесь наладить порядок. И он понимает, что активные люди есть и прочее. Он может такое сделать ТСЖ, либо создать домовой совет хотя бы минимально. Вот. И начать уже такую деятельность по самоуправлению, включаться в дела своего дома. И эффективность обслуживания дома, эффективность реализации средств, которые все собирают, она будет гораздо выше, когда за этим будет контроль, будет понимание, сколько средств приходит, куда они тратятся. Здесь уже формат такой, как бы домовой совет, тоже вот к самоуправлению относится. То есть у всех этих форм, у них одно и то же ядро. Это ядро, ну, условно можно назвать община. То, что вот всегда на Руси называлось. Просто эта община реализовывается в разных сферах жизни и реализует разные цели. Вот, допустим, традиционно было принято как раньше? Раньше было много родов и, соответственно, династий. То есть многие семьи перерастали в рода, а рода уже расширялись до династий таких. То есть они уже существовали в долгую. И ядром родовой культуры тоже является община. То есть когда семья выросла, появилось много детей, у детей появились тоже дети, уже внуки, уже несколько семей объединилось. Если эти семьи создали надсистему такую, живую систему свою, у них уже появится родовая культура. Вот, они создают свое общее информационное поле, свои цели, свои задачи, будут свою историю фиксировать, вести, вот, свои ценности и прочее. То есть самоуправление в этой сфере помогает. И если люди хотят, к примеру, местные вопросы решать или местного самоуправления там, в своем поселке, в деревне, но это всегда надо в связке со властью делать, то есть нужно согласовываться с главой местной администрации, если ему это заходит, или его выбирать, своего человека. Вот. И тогда уже на основе этого создавать там Совет народных депутатов там, или ТОС. Вот. То есть для этого тоже формы подходят. И, соответственно, если у человека сейчас личные цели в сфере общественной деятельности, он хочет там заниматься, вот как мы, там мужское сообщество, женское сообщество, там какая-то спортивная деятельность или еще что-то, на этой основе тоже можно создать самоуправление. Вот. И двигаясь дальше, когда вы определились с личной целью, то есть в какой сфере вы сейчас хотите действовать, вот, то дальше важно определить круг людей, с кем можно вести такие взаимодействия. То есть, во-первых, у которых сходятся эти же цели, то есть у которых такие же внутренние запросы есть, и которые еще соответствуют требованиям определенным, потому что не каждый человек может в самоуправлении участвовать, потому что не у всех есть должные качества для этого. То есть важно из списка людей пронаблюдать, посмотреть, чтобы человек действительно был, как бы, он был человек, способный работать в команде, который не ставит там свои личные цели важнее общих, который излишне на себя не тянет. Ну, целостный человек, субъектный, самодостаточный. Самодостаточный, значит, он сепарирован от родителей, он самостоятелен в своей жизни, возможно, семью имеет, личное жилье, какой-то личный доход, то есть какую-то базовую целостность. Потому что, как правило, по опыту, если человек не имеет базовой целостности, такой субъектности, самодостаточности, или как по-русски самодержавности, самодержавный человек, если человек не имеет этого качества и имеет какие-то дефициты по жизни, то есть нецелостности, то есть чего-то не хватает там, в отношениях, там, чего-то не хватает в деньгах или еще в чем-то, то вот эта нецелостность, она очень часто включает другой механизм на то, чтобы больше под себя подгребать. То есть выстраивает неравноправный энергообмен с миром. То есть он хочет больше брать, чем отдавать. Вот. И такие люди, они часто конфликтность создают, и с ними очень тяжело договариваться на равных. Поэтому, когда вот первым шагом это что, выделяете свои цели и сферы жизни, в которых самоуправление, лучше вот одну сферу взять, с которой начать, и одну какую-то важную цель. Вот. И потом вот выделение вот этих людей. И этих людей уже лучше выделять из тех, кого действительно знаете, с кем взаимодействовали, кого вы ощущаете, кого вы можете продиагностировать вот по этим параметрам. Потому что и потом еще важно с ними лично пообщаться. То есть, когда вот цель прописали, прописали этих людей, с ними важно лично со всеми повзаимодействовать. Потому что для того, чтобы собрать ядро самоуправления, ну, достаточно 3 человек. То есть от 3 до 5. Лучше вот начинать не большим количеством, не больше 5. Потому что больше 5 уже, ну, нужно иметь определенный такой навык в проведении кругов, управления групповыми процессами, чтобы, ну, совладать с таким потоком взаимодействия. Лучше с 3 начинать. То есть это такой самый минимум базовый, с которого можно начать. 3-5. Потому что со временем, буквально через несколько встреч и через какие-то общие дела, уже отсеется несколько человек из этого числа. Вот. И вот по моему опыту, сколько я создавал такие вот малые группы, то есть, ну, мы когда вот создавали список, лично беседовали со всеми людьми, взаимодействовали там либо по телефону, но лучше при личной встрече, чтобы почувствовать вот этот контакт. Есть ли согласование вот в этих, в базовых направлениях, в базовых целях, нужно ли человеку это же, что и нужно вам. Вот. И на личной встрече оно всегда чувствуется. То есть идет с человеком контакт или нет. Вот. И плюс можно его по всем параметрам продиагностировать, кратенько так спросить, как у него дела там идут, как там, вот, чтобы понять, насколько человек к этому способен. Потому что не все люди к этому способны, и даже те, кто отчасти способны, ну, не факт, что они дальше смогут продолжить. Поэтому можно набирать изначально чуть больше людей, чем планируется в будущем, чем необходимо для функционирования, потому что отсеется всегда какое-то количество. Вот. И вот мы когда там создавали дружину там, или общественную какую-то организацию, мы вот так вот всегда с людьми беседовали, и мы из своего круга сразу видели, то есть, кто из людей преследует схожие цели. Кому это может быть надо? Вот. И когда уже беседы с такими людьми проведены, можно с ними договариваться о первой встрече. И, конечно, но встречу лучше проводить очно. Сейчас как пошла такая современная культура, часто делают все онлайн, в Zoom там, или еще где-то, но очную встречу, она сильнее раз в 5, чем такая виртуальная встреча. То есть очные встречи, они гораздо сильнее. В онлайн-встречах гораздо больше нужно встреч проводить, гораздо больше усилий прикладывать, чтобы шла правильная динамика на группе. Вот, это гораздо сложнее. Конечно, лучше очно все эти задачи решать. Вот. И перед тем, как общую встречу назначить, вот из личного общения с каждым важно уже совместно согласовать общую повестку первой встречи, о чем будете говорить, то есть какие будете обсуждать общие цели, задачи. Вот. И чтобы уже даже вот первичный вот этот вот анонс, такая повестка встречи, она уже была отчасти со всеми согласовано, чтобы каждый свою частичку туда вложил. Люди тогда чувствуют вот эту личную сопричастность, что это не просто им какую-то систему извне навязывают, она с ними согласована, с ними связана, там есть частичка их собственной мысли и энергии. Вот. И люди тогда больше к этому сопричастность чувствуют. Вот. И тут важно, конечно, над своими тоже личными мотивами поработать, потому что я это часто замечал, когда человек просто преследует свои эгоистические цели и хочет подрядить группу людей, других, на их реализацию, то другие люди, они все равно это как-то подсознательно чувствуют. И возникает какое-то все равно сопротивление. Я это много раз чувствовал на разных таких сборах, вот, где человек был не до конца искренним в своих целях, где он просто хотел реализовывать свои какие-то вот цели, за этим стоящие, и для этого ему нужна была группа людей. Вот. Тут важна чистота собственных в этом деле намерений, что вы готовы договариваться на равных, сотрудничать, быть честным, искренним, исполнительным и прочее. Вот. Потому что Гораздо проще там быть под чьим-то началом, когда тебе говорят, что делать, или гораздо проще всем другим приказы раздавать, как им делать. А вот совместно людям договариваться — это такая большая сейчас сложность современного времени. Вот. Не все на это способны, но те, кто это преодолевают, все-таки им удается договариваться друг с другом. То есть переступить через собственный эгоизм, быть открытыми, искренними. У тех получаются очень результативные команды. Вот. И когда вы уже вот так вот оформили вот эту вот совместную такую повестку, где есть общие цели, задачи, то важно проработать место встречи. То есть договорились уже о времени и о месте. И вот какие вот требования к месту, по моему опыту? Некоторые сообщества, они встречаются в каких-то общественных таких помещениях, там в кафе, ресторанах, где там люди сидят за соседними столиками. Но по моему опыту это вот сильно внимание растягивает. Конечно, лучше найти такое место, где нету ни телевизора, где ничего не будет отвлекать, такое уединенное. Это можно и какую-то отдельную комнату снять, если в каком-то кафе есть отдельная комната. У нас, допустим, вот офис есть, мы здесь собираемся. И до этого мы собирались в офисах просто других друзей. То есть можно у кого-то на квартире или в доме собраться. Вот. То есть важное требование к этому месту, что оно должно быть уединенное, что ничего не должно отвлекать внимание, его растягивать, чтобы вы могли сосредоточиться вот только на важном. И мы обычно еще как делаем? Мы договариваемся о том, чтобы, ну, телефоны на время встречи отложить, заранее обозначаем время, насколько мы собираемся, там 1,5 или 2 часа. Вот. Но обычно за 2 часа все это можно решить. Вот. Важно, чтобы удобные стульчики были, чтобы все в круге сидели, вот, отвлекающих звуков не было и прочее. И вот это вот все было заранее подготовлено, и тогда оно пройдет хорошо. Вот. И когда уже и непосредственно день проведения мероприятия, когда уже все собрались, вот, у всех должна быть возможность высказаться по теме. То есть обязательно нужно вначале определить, сколько по времени мы будем сидеть, кто ведущий, кто секретарь. Ну, вот минимальные две роли, которые необходимы на первых собраниях, это вот ведущий круга и секретарь, кто будет все фиксировать. Вот. Это, в принципе, может быть один человек, но это неудобно, когда сам ведешь и сам записываешь. Можно заранее договориться, попросить кого-то записывать, а потом эти роли можно уже стабильно за кем-то зафиксировать. Вот. И что важно на собрании? Что вот договориться, во-первых, об общих целях, чтобы все высказались по кругу. То есть выделяется какое-то время, все по кругу высказываются, что они по этому поводу думают. Важно эти общие цели потом зафиксировать, согласовать и зачитать, что все с ними согласны. Вот, для чего они все это создают. Вот. Можно выбрать формат деятельности, в каком формате дальше вы будете совместно действовать. То есть что это будет, артель, там, вам какая-то община нужна, ТСЖ там, или еще что-то. Вот. И есть ли необходимость на первых этапах это вообще оформлять? Может быть, даже для оформления нет необходимости. Вот. И вообще, вот, когда начинаете деятельность, не обязательно сильно на людей рассчитывать, что вот прямо сейчас вот с ними и все пойдет. Вот. По моему опыту, если собрать очень качественных людей, все равно отсеется. Минимум процентов 20-30 отсеется, когда начнутся реальные дела. Потому что вот когда провели первый круг, обозначили какие-то цели, первые какие-то шаги, и самое главное, вот надо зафиксировать ответственных за эти шаги. Вот. И когда начнется уже первая деятельность, вот здесь вот начнется вот действительно такая вот тест и проверка тех людей, которые собрались. Потому что, по моему опыту, чаще всего на этом этапе многие люди отсеиваются, когда они понимают, что нужно делать, нужно отвечать за свои слова, нужно, как сказать, выполнять то, на что подрядился. И, ну, многие люди просто не готовы. Или они думали, что вот кто-то другой сделает, или еще что-то. Ну, вот на этом этапе вот много таких вот разногласий возникает. Вот. И некоторые просто отваливаются, потому что они понимают, что трудиться надо. Здесь просто не отсидишься. Некоторые люди там, допустим, работали полжизни на работе, где можно было полдня отсидеться там, от начальника и немножко какой-то деятельности показать. Вот. А в обычно самоуправляемых системах там все гораздо прозрачнее. Там гораздо прозрачнее и понятнее, кто чем занимается, кто какой результат дает, кто за что отвечает. И вот важный принцип, что на круге остаются и участвуют только те, кто действительно за что-то отвечает и вовлечен в деятельность. То есть, кто имеет какую-то сферу личной ответственности. Вот. То есть, наблюдатели, которые просто там что-то могут на круге порешать, о чем-то поговорить, они не участвуют. Участвуют только те, кто отвечают. Те, кто несут личную ответственность. Это такой очень важный принцип. Вот он отсеивает просто вот говорунов. Вот. Это важный момент. И на первой встрече еще важно определить, договориться, какая будет комфортная для всех ритмика встреч. Чаще всего, ну, хватает раз в две недели. Если это какая-то динамичная работа, там прям много всего происходит, можно договориться на раз в неделю или на два раза в неделю, в зависимости от того, насколько вы хотите интенсивно этим заниматься. Если вы прям такую ставку на это делаете, можете по два, по три раза в неделю созваниваться в Zoom или встречаться, как вам удобнее, вот, чтобы вот это колесо крутилось. Но об этом важно договориться, это зафиксировать. Вот. И тут тоже проявляется, кто приходит, кто не приходит, кто не приходит по объективным причинам, кто не приходит и даже не предупредил и прочее. Ну, в общем, идет отсев людей. Будут приглашаться новые, какие-то отсеиваться, и это нормальный процесс. Тут сразу надо понимать, что не стоит обольщаться по этому поводу, что все равно будет отсев людей. И, скорее всего, все не будет идеально. Вот, кто-то придет, кто-то уйдет, и потом стабилизируется какой-то состав. И это именно проявляется жизнью, именно деятельностью, делами. Когда вот с реальностью соприкосновение идет, и эта реальность уже начинает вносить свои корректировки во всем. Вот. И когда, если ваша деятельность дальше продолжается, вот сейчас уже современные технологии позволяют, они можно создать там, допустим, вот общий чат, это очень удобно. У меня и с родственниками общий чат родовой, там больше 30 родственников, и по другим видам деятельности. Сейчас очень удобен для этого Telegram. Там и, кстати, встречи очень удобно проводить там в видеочате. Вот. И после первой встречи, когда общие задачи согласованы, важно уже потом проводить, важно зафиксировать, что нужно несколько базовых форматов кругов встреч. То есть важно саму культуру встреч зафиксировать, что мы встречаемся. Вот культура коллегиальности, культура совещательности, совместности. Это ну, такой стержневой момент, ключевой. Вот. И потом важно ее, как сказать, уточнить, какие круги нам нужны для начала. Но для начала обычно нужны какие? Оперативный круг – это где вы просто распределяете какие-то между собой задачи, где вы делитесь, что сделали, что не сделали, в чем нужна помощь, вот, в каких-то делах. Вот. И идет распределение задач. Вот это базовый оперативный круг по оперативным задачам, как оперативная планерка, условно говоря, на предприятии. Вот. Потом, если вы уже чувствуете, что вы вместе хотите идти в глубину и вдаль, то важно, конечно, проговорить многие фундаментальные вопросы и их зафиксировать обязательно. Обязательно все надо фиксировать, то есть все надо записывать. Это идеология, общие ценности, общие цели расписать. Расписать еще два таких момента – это роли и доли. То есть кто за что отвечает, какие роли исполняет и за какие сферы несет ответственность. И какая пропорция прибыли ему будет за ту сферу, за которую он отвечает. Потому что вот эти вот доли ответственности и трудового вклада человека, они могут быть непропорциональны. То есть один человек готов и способен нести ответственность за большее, вкладываться больше, а другой человек определяет свою долю, ну, в чем-то меньшему. Он говорит, ну, я могу чуть меньше вкладываться, у меня сейчас столько времени нет, но я могу делать то-то и то-то, но стабильно. То есть его роль, ответственность, доля участия, она меньше, и, соответственно, доля в прибыли от общего дохода тоже будет меньше. Ну, если это деятельность, связанная с прибылью. Вот. И все эти вещи лучше тоже вот на первых собраниях обсудить, вот уже после того, как общая деятельность такая базовая начинается, встречи, первые пробные дела, разведка. Вот. Эти вещи лучше обсудить и зафиксировать. Вот. Я такой целый даже отдельный курс проходил, называется, ну, «Фасилитация осознанного партнерства». И там как раз-таки вот эти вот вещи детально разбирались. И там много примеров приводилось, ну, именно на основе бизнеса, что когда люди, мы много таких примеров разбирали, что когда люди просто вступают с друг другом в экономические отношения, не проговорив вот эти вот глубинные вещи все, вот, то они в любом случае всплывут. У каждого человека в любом случае есть какие-то представления свои собственные по этому поводу. И эти представления могут не сходиться. А если люди эти все вопросы подняли, обсудили, то есть на каких условиях они входят, на каких условиях они выходят, там это отдельный такой, как сказать, лист с вопросами, по которым важно вообще пройтись всем вместе, ну, со временем. Не обязательно это все делать сразу. Это страхует в будущем от вот каких-то таких, от каких-то конфликтных ситуаций, от недопониманий, когда люди рассчитывали на одно, а оказалось по-другому. Вот. Потому что вот в общинной культуре, в русской, там всегда не любили паразитические отношения. То есть, когда человек ничего не делает, а получает за это деньги. То есть, в русской культуре всегда ценили справедливость. То есть, как ты вкладываешь, уровень твоего вклада, твоей ответственности, твоего участия, от этого зависит и уровень твоего личного дохода, твоей прибыли и твоего влияния в общем целом. Вот. И, в общем, когда уже первое собрание провели, начали вместе общую деятельность. Вот в промежутке между собраниями тут важно еще, конечно, определить между собой, лучше на первом собрании, человека, который просто будет отвечать за то, чтобы вы все вместе собирались, за то, чтобы он мог спрашивать и проверять, как у кого идут дела, кому нужна какая помощь, как продвигается движение к общей цели. Ну, это вот, условно говоря, базовая роль, ну, главы круга там. То есть ее по-разному называют, глава круга, раньше называли там батька, атаман, там, по-разному. Сейчас, ну, просто глава, вот, можно называть глава. Вот. Если это в домовых советах, там глава совета, там, старший по подъезду. Вот. И дальше уже... Деятельность, общая деятельность, она сама выделяет ответственных людей. То есть только общая деятельность, только реальность, соприкосновение с реальностью может выделить, кто действительно готов за что-то отвечать, кто инициативный, кто способен к самостоятельной работе. Потому что вроде бы казалось, что человек к этому способен, но только реальность это может все действительно, ну, проверить, способен ли человек на это или нет. И вот на этапе деятельности как раз-таки уже происходит, с одной стороны, выделение актива, такого ядра рабочего и его скрепление, и отсев тех, кому это просто сейчас не заходит, не подходит. Вот, которые не хотят или не могут по разным причинам. Это вот важный момент, вот произвести разграничение. Потому что вот я сколько наблюдал, в тех коллективах, где у нас происходило такое разграничение в какой-то момент, когда оставались только те люди, которые вовлечены, которые хотят, которые отвечают за что-то и которые готовы действовать, сила и энергия коллектива, группы возрастает просто в разы. То есть несколько человек может уйти или один, а энергия вырастет в разы. Поэтому здесь вот такая, с одной стороны, личная честность важна, а с другой стороны, групповая, там не стесняться там вопросы задавать такие открытые и прямые, чтобы люди могли свою позицию действительно обозначить. Вот. Дальше, когда уже идет общая деятельность, важно поддерживать исполнение взятых на себя обязательств. То есть, если вы уже во что-то вовлечены и взяли уже какие-то на себя обязательства своим кругом, отвечать за что-то, что-то делать, и вот это вот важно поддерживать. Тут как получается, что на этом этапе уже внутри круга должно быть распределение, кто за какие сектора отвечает, и все эти сектора в целом должны общую сферу ответственности закрывать. Вот. И за общую сферу ответственности, с одной стороны, здесь есть коллективная ответственность, а с другой стороны, за нее должен отвечать тоже один человек. То есть в промежутке между кругами один человек отвечает за то, чтобы все это реализовывалось. Вот, может быть, с помощником. А в процессе каждый детально отвечает за свою сферу. Вот, и важно, чтобы вот таких вот белых пятен не оставалось. Если где-то есть какое-то такое белое пятно, за которое никто не отвечает, тут можно на круг это вынести, может, кто-то на себя это возьмет. Либо еще других людей привлекать, спрашивать. Вот. И если уже стабилизировалась у вас такая вот деятельность, уже пошли первые результаты, пошло распределение этих результатов, то и вы чувствуете, что ваше такое ядро оно стало стабильным, тут можно еще уже приглашать либо наемных, либо подрядчиков. То есть не все люди готовы к такому сотрудничеству в самоуправлении, но многие люди готовы просто выполнять какие-то поручения. Они могут выполнять простые вещи, если у них есть какой-то начальник, им дается какое-то задание, они могут это просто делать. И в самоуправляющихся любых организациях там какая-то доля наемных, она вот до 30 где-то процентов, она не влияет разрушительно на саму систему. Тут главное с этим не перебарщивать. Вот. И наемные и подрядчики, они все равно всегда нужны. И они со временем могут дорасти до кого-то, а могут и не дорасти. То есть тут тоже обольщаться не надо. Но их привлекать тоже обязательно надо, потому что самим все не сделаешь. Вот. Но многие люди просто готовы трудиться за деньги и как бы не брать на себя излишнюю ответственность, выполняя какие-то вот простые функции, там, не вникая в эти вопросы, не погружаясь в коллегиальность, хотя если в будущем интерес у них будет, они могут в это углубиться. Вот. Алексей, ты здесь? Да. Да, если вот на этом этапе есть какие-то вопросы, я сейчас могу уточнить, и дальше тоже пойдем. Ну, пока у меня вопросов нету, я думаю, что продолжай, поэтому если будут еще вопросы, я их все задам в конце. Угу. Первой части. Хорошо. И теперь можно поговорить про тех, у кого уже это получилось. То есть кто добился результатами таким способом. Вот первое, кто мне сейчас в голову пришли, это протестанты. У них целая теория по этому разработана. Мне очень интересно их читать про малые группы. Вот, они там прямо это все выделяют из там, Библии, там, священных своих писаний, что вот Христос заповедовал именно вот малыми группами развиваться. И вот они, вот, продвигая теорию малых групп, то есть они как делали, собирается малая группа, ее главные цели и задачи – это изучение священных писаний, делиться мнениями по этому поводу и помогать в решении жизненных задач каждому из участников этой группы. То есть это такие простые вещи. И это дает такую большую эффективность, что рост протестантов, когда вот они эту технологию использовали, он был просто кратный. Они росли быстрее всех остальных только за счет этой технологии. Вот. Одно дело, потому что когда человек в большую церковь приходит, он там в толпе постоял и ушел куда-то. А другое дело, когда с ним лично пообщались, ему помогли, ему разъяснили, он почувствовал себя частью какой-то общности, какой-то семьи. И вот это дало им большой, большой рост. Я вот сейчас цифр не назову, не успел выписать перед отъездом, но у них там просто какие-то сумасшедшие были показатели. Вот. И до сих пор так. Они это практикуют. Вот, я к ним на малые группы как-то ходил пару раз посмотреть, как они это все делают. В общем, все это очень, ну, сильно получается. Дальше. Опыт сталинских артелей. То есть артели – коллективные предприятия, опять-таки. И в сталинский период Сталин создал форматы для коллективного предпринимательства, то есть артели. И люди организовывались в эти артели и могли заниматься чем угодно, реализовывая, закрывая потребности рынка того времени социалистического. И вот эти вот артели, коллективные предприятия, малые, они были достаточно большие, но были и малые, там 2, 3, 5, 10 человек. Иногда там до 1000 человек доходило, целые НИИ были. Вот, там, и космос исследовали, там артели были, ну, разной направленности. Но в основном были больше направлены на какие-то такие продукты массового потребления, бытовые. И вот сталинские артели, они закрывали 80% продуктового разнообразия в стране. Вот все, что было разное, не шаблонное, не вот эти вот тазики шаблонные там, или обувь шаблонная, а все, что вот не шаблонное, вот именно когда хочется чего-то, ну, по-другому. Вот это вот все 80% продуктового разнообразия именно артели создавали. Такие централизованные предприятия делали много и однотипно, а артели делали поменьше и разного. Вот. И, ну, доля рынка социалистического вот этих артелей была достаточно большая. Они развивались стремительно, просто для этого был государственный формат такой создан, и как бы власть этому благоволила. И это получило развитие, потому что на наши культурные коды ложилось. Вот. Сейчас власть тоже, в принципе, не против всех этих вещей, и можно форматы подобрать, и в целом государственная политика разворачивается в сторону вроде как традиционных ценностей нашей культуры, своего такого исключительного национального пути, который у нас все-таки есть, и я думаю, что эти тенденции только усиливаться будут. Вот. Потом результаты, которые вот на местном уровне мы достигали, это когда нам просто нужна была безопасность на территории, мы просто создавали дружину. Мы создали дружину, и у нас как бы преступность исчезла, у нас несколько было организованных там группировок таких полугопнических, мы с ними тоже поговорили в разных форматах, и у нас перестали драки быть в ресторанах, в кафе, на дискотеках, то есть задача безопасность, дружина, самоуправление, и как бы задача решена, то есть при помощи самоуправления. Вот. Тоже результат был налицо. И задача, вот, допустим, местного самоуправления или самоуправления на дому. Я много с разными ТСЖ общался, много домовых советов мы понаделали, и это действительно дает эффект, то есть дает результат, потому что если за деньгами своими на доме не следить, куда вы их сдаете, как они распределяются, то, как правило, они распределяются, вот, ну, не сильно целево. Не все они расходуются на дом, а когда люди в это включаются, они начинают за этим следить, начинают контролировать, начинают сами эти задачи раздавать, согласовывать, через них все это начинают, то эффективность деятельности на доме, она увеличивается в разы просто. Вот. То есть это эффект здесь приносит. Дальше вот, если вот одно, или сейчас вот современные предприятия, они все пытаются себе это внедрять, вот особенно большие, вот там Сбербанк пытается внедрять, там разные другие банки, вот систему самоуправления, они разных тренеров к себе приглашают, у них тренинги проходят, но тут в чем такой вопрос, что если у тех, кто стоит во главе над системы, их цели другие, их цели просто там больше зарабатывать, там, и чтобы люди как-то их поэффективнее работали, наемные, и они самоуправление для этого используют, то самоуправление работает плохо. То есть вот у Сбербанка, вот сколько я общался с теми людьми, которые там работают на разных должностях, ну, у них это так себе работает, не особо. Вот, потому что одно дело что-то пропагандировать, то есть какие-то говорить, что вот мы такие ценности несем, а другое дело эти ценности исповедовать, то есть по ним жить. То есть они пропагандируют, но сами по ним не живут, то есть верхушка. Вот, тогда это работает плохо. То есть это работает хорошо, только когда вы и исповедуете эти принципы, то есть ими живете, они у вас внутри, то есть, и их тогда и заявляете. Тогда это работает хорошо, и слово, и дело, что называется. Вот. На основе самоуправления вот у нас тоже была задача, что вот много семей, много детей, эти дети, досуг непонятно, как для детей определить, то есть куда бы их так вписать, куда отдать, чтобы, ну, действительно дети что-то полезное получили. Мы тогда вот создавали Асгард, детское игровое образование. Вот. Тоже хороший проект, несколько лет он существовал. И как раз-таки при помощи игры шли занятия с детьми. Вот, мы его, может, и возобновим, кстати, потому что, ну, востребованная тема. На основе игр создаются игровые программы, и дети в этих игровых подвижных программах получают такое культурное образование, учатся взаимодействовать, договариваться. Вот. И как раз-таки вот эти вот вопросы по воспитанию детей, они качественно закрываются, вот этот досуг детский. Вот. Дальше. Какие еще у нас компании? Ну, вот Печерский совет народных депутатов, который у нас был, и вот известная компания Oil Energy. Можете посмотреть. Ну, одна из таких, наверное, самых известных сейчас современных, кто вот работает на принципах самоуправления. Вот, они в нефтяной сфере. Сколько-то у них людей работает, у них много. Я всех к ним хотел съездить, посмотреть, как у них это работает изнутри. Вот, но нефтяная сфера, у них там хорошая, видимо, маржинальность, то есть доходность. И за счет самоуправления у них очень высокая эффективность всех внутренних процессов. То есть они развиваются вообще. И атмосфера в коллективе, и инициативность, и творческие начинания, реализация. То есть, ну, прям качественно. Вот. Из малых коллективов таких, вот мои друзья, даже вот Святогорье, они постоянно тоже это пробуют, практикуют самоуправление. У них тоже есть базовое свое самоуправление, они управляют своей небольшой территорией, организуют фестивали, у них налажена система проведения тренингов, мастер-классов, там распределение долей, ролей, прибылей, тоже вот хорошо работает, люди сумели договориться и постоянно в поиске тех людей, которые способны договариваться и взаимодействовать. Вот. То есть у многих в разных сферах это получается, и в общественной. Вот у нас в Смоленске, там вот Смоленские Витязи тоже, наши мужчины дела общественной организации, вот, все на основе такого самоуправления и эффективно функционируют. А некоторые себе какие-то формы создают, там НКО открывают или еще что-то, кооперативы, если это необходимо. Вот мы сейчас тоже над этим работаем. Если не надо, можно и так действовать. То есть в любой сфере в нашей стране прямо сейчас это вот дает результат. И если вы определили для себя, что этот путь вам подходит, что вы человек такой командный, что вы хотите быть совместно с людьми, а не просто за собой тащить толпу людей, которым всем нужно там раздавать приказы. Это очень утомительная деятельность. Вот. Если вам действительно такой путь подходит, то примеров множество. Вот. Я мог бы потом даже целый список такой скинуть, чтобы самостоятельно могли посмотреть. Да, Алексей. Появились там какие-то еще вопросы в чате или у тебя? В чатике у нас есть вопросы, парочку, но я думаю, что мы... У тебя все, тогда мы переходим ко второй части. Если у тебя есть еще что сказать, ну, единственное, что все-таки я не услышал каких-то... таких прям живых примеров, ты ссылаешься туда-сюда, да, но какие-то вот, допустим, ты, у нас там в анонсе заявлено несколько форматов, может, ты раскроешь все-таки, что такое артель, что такое ТСЖ, ТОС, кооператив, община, родовая община, и в чем разница между ними? Да. Я думаю, что это будет полезно многим, кто вообще не знаком с этим. Да. Да, вот разные форматы. Вот, это разные форматы, они в разных сферах жизни реализуются. В зависимости от той сферы и от тех целей, которые люди преследуют. То есть основа, как я говорил, это вот общинная, коллегиальная культура, совместная, коллективная. Вот это вот живая система, то, что называется, условно. Если это применяется в производственной сфере, то ну, вот в нашей культуре это называется артель, условно. То есть производственная община, у которой цели производства. Вот. Если самоуправление применяется в своем доме, то чаще всего люди создают ТСЖ или домовой совет. Вот. Такие форматы. Местное самоуправление – это ТОС. Территориальное общественное самоуправление – тоже формат, который у нас есть, ну, законодательно оформлен, то есть которым можно пользоваться. Вот. В Смоленской области, вот у нас в Печерске, вот, первый ТОС был создан. Вот. Я еще не нашел данных, может быть, он и по России был первый, то есть мы очень рано создали. Дальше. В роду самоуправление – это вот родовая община, родовая культура, род, если так сокращенно. Потому что семьи, они как семья, когда заканчиваются цели семьи, это вот чаще всего рождение, воспитание детей и постановка их на самостоятельные какие-то рельсы. Многие семьи вот после этого распадаются, когда ну или отношения затухают, когда вот эта вот цель заканчивается. А в роду, то есть цель не заканчивается, есть внуки, есть правнуки, сохраняется целостность, семьи не распадаются, они между собой взаимодействуют, они связаны. Вот. Просто всегда вот самоуправление, оно используется для укрупнения. С одной стороны, для укрупнения, расширения и для поддержания вот таких вот близких отношений, когда люди остаются друг другу на равных, остаются друг с другом близкими, родными. И всегда вот такая вот коллегиальная культура – это настройка на то, что вы вместе с кем-то по жизни будете идти. То есть с кем-то вы будете близки. Это, ну, это близкие отношения. Это не вот западный принцип «ничего личного, просто бизнес». А у нас наоборот. Когда люди вступают в коллективные отношения, глубина их отношений с каждым годом она становится все глубже, крепче. Вот, здесь уже идет от обратного. Вот. И в роду это вот родовая община или родовая культура или род просто. Вот. Раньше еще вот местные общины назывались управами. Если вот на земле нужно осуществлять самоуправление, в нашей деревне, там, как земли распределять, колодцы рыть, мосты наводить, там, какие-то общий там, досуг, там, какие-то праздники, это местная община там управа организовывала. Вот. Но вот это вот основные сферы, где самоуправление реализовывается. Вот. Семья, род, местность, на которой мы живем, деятельность, которой мы занимаемся. Но обычно обычный человек, он состоит там в трех, в пяти, в десяти иногда малых группах, вот таких вот коллективах. Вот. Обычно это что? Деятельность, работа, где он занимается. Обычно у человека там есть какой-то свой коллектив, какая-то малая группа, которая, в принципе, может по принципам живой системы общины выстраиваться. Семья. Семью всегда можно по этим принципам выстраивать. Это уже вторая малая группа. Вот. Часто у людей есть компании единомышленников, с которыми они вместе что-то думают, что-то делают. Уже третья малая группа. Там можно что-то делать на основе этих принципов, организовываться, вот, реализовывать свои общие вот эти вот цели и интересы. Иногда у людей общая культурная составляющая, то есть там человек ходит на какие-то праздники, мероприятия, какой-то досуг себе организовывает. На основе этого, может быть, если люди вот стабильно объединены в таких общих целях. Вот. И, как правило, обычно человек 3-5, в 3-5 малых группах так плотненько участвует. Вот. И повысить качество взаимодействия в этих малых группах при помощи самоуправления, ну, это как бы сильно. Это качество жизни улучшает в этих сферах и отношений. Ну, если базово, то так вот по этим моментам. Хорошо, я понял. Давай пойдем дальше. Да. Есть у тебя еще что? Ну, я бы на вопросы сейчас поотвечал. Просто, ну, с теорией не хочется затягивать. На основе каких-то вопросов я бы мог еще какие-то темы раскрыть. Вот у нас там был заявлен алгоритм пошаговый личного плана создания самоуправляемой малой группы. Да, вот, ну я его вот базово и описывал. То есть, когда сначала выделяется там личная цель и сфера, в которой хочется вот достичь результата, вот там семья, род, дело. Потом, ну, вот я его описал. Находится, составляется, вот эти вот люди находятся, у которых такие же цели, с ними контакт устанавливается, взаимодействие. Там первое собрание организовывается. Вот. Люди на общности вот этих вот целей объединяются. Этот алгоритм, ну, я проговорил, можно его еще будет потом более, ну, такой в подробном варианте скинуть в текстовом виде. Вот. А так я его весь проговорил уже. Хорошо, хорошо. И идем дальше. Тогда мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка. И мы будем задавать вопросы от наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – практика самоуправления. Что можно делать сейчас? Что может делать сейчас каждый? Я напоминаю, что у Алексея Орлова будут проходить в начале июля в Москве семинары разного плана. Поэтому следите за новостями на нашем сайте slavradio.org. Там тоже будут касаться темы самоуправления и управление внутри с людьми. Мы будем рады еще услышать ваши вопросы и реплики, поэтому пишите в наш чат. Также пишите, что если этот вопрос, перед вопросом пишите слово «вопрос», а перед репликой «реплика». Ну, а мы приступаем ко второй части. Первый вопрос задает Иван. Какая есть литература на эту тему? Книги, учения? Учение. Ну вот из русских это теория живых систем Анохина. Вот, ее стоит почитать, хотя бы в базовых тезисах. Там вот многие такие принципы универсальные выделены. Даже вот я сейчас часто пользуюсь услугами нейросетей, они просто выделяют фундаментальные как бы тезисы по какой-то теме. Вот по теории Анохина этих тезисов достаточно. Вот. Дальше. Есть хороший сборник «Русская община, русская артель». Его делал Институт русской цивилизации Олег Платонов. Он, по-моему, доктор наук, по-моему, по истории. Вот. Он очень качественную подборку сделал. Это тем, кому интересно в историю окунуться. Вот там такая хорошая, качественная подборка из всех летописей, письменных, устных источников, этнографических и тому прочее. Вот все по нашему самоуправлению. Вот эти две книги. Есть еще там книга у них тоже «Русское самоуправление», тоже качественная. Но там больше научная, кто любит в науку. Так вот, погрузиться. Есть менее научные вещи, более практические. Вот тот же Иванов, антименеджмент, он некоторые вопросы из этого задевает. Вот недавно читал Ольга Самоварова, тоже качественная книжка по самоуправлению. Если вам близки какие-то вот западное мышление, западные подходы, вот есть или хотите это поизучать, там есть несколько тоже у них таких систем, называется социократия. Социократия 3.0. И там они все базово излагают. У них есть там такая брошюрочка, можно ее скачать, распечатать, и там все основы выписаны, как они это видят, как они это практикуют. Там тоже очень много полезной и толковой информации. Взгляд чуть с другой стороны. Вот такая литература. Если интересно больше через духовную культуру, вот община инглингов, вот духовное училище асгардское, они тоже брошюры по этому поводу выпускали, там называлась «Держава», потом еще была община самодержавия или государство или самодержавие, как-то так называлось. Вот можно на их ресурсах посмотреть, у них были такие брошюрки, они небольшие, но очень содержательные. Они там со своей точки зрения эти процессы описывали. Вот. То есть литературы сейчас очень по этому поводу много. Есть там подборки по русскому вече тоже. Но, конечно, вот практическая литература из практиков, вот это вот Ольга Самоварова, которую недавно читал, и вот наш белорус Андрей Иванов, вот это антименеджмент, у него такие очень качественные книги, но они больше про управление, ну и про самоуправление тоже. Там для управленцев они в первую очередь. Но они очень практические. Просто эти люди с большим практическим опытом, которые вот практикуют и на своей практике говорят, вот это работает так, это так. А для кого интересно в истории покопаться или в духовной культуре, есть вот такие книги. Ну вот эти вот базовые. Хорошо, идем дальше. Иван вновь задает вопрос, как правильно самоорганизоваться с родственниками. Был негативный опыт. Угу. Ну, вот я своим опытом поделюсь. Как? И я сначала предложил всем вместе собраться. Мы раньше собирались в основном на кладбищах, на днях рождениях или на свадьбах. Вот эти вот три формата основных были. Но чаще кладбище, потому что вот этих всех дней кладбищных в году много. И что-то так меня как-то это развеселило один раз, что мы чаще всего на кладбище встречаемся. Вот я вынес на общее обсуждение с родственниками этот вопрос. Говорю, давайте соберемся все вместе. Ну, все вместе, кто придет, тот придет. Вот просто заранее договоримся летом. Вот. И все вместе, без вот этих вот дат, посидим, вспомним там что-то, о чем-то поговорим. И мы первый раз у меня дома собрались. Ну, нужно просто ненавязчиво вот предложить. То есть важно не куда-то тянуть, а что вот предложить, именно заинтересовать. Вот, чтобы в этом навязчивости не было. И вот мы первый раз, когда собрались, я тоже заранее подготовился к этому собранию, там какие-то вещи презентовал, дневники отца там зачитал, там другие все люди высказались, как у кого жизнь идет, у кого что происходит, какие у нас сейчас в роду есть движения, инициативы, кто когда жениться собирается, кто что чего. Вот. И мы наметили какой-то формат следующих сборов. У нас один стержневой такой сбор в год, где все вообще собираются, и три промежуточных, то есть раз в квартал, там по желанию. Вот. И при этом общий чат, я просто предложил, к примеру, а давайте вот, важно что? Важно выявить реально, какие у людей есть потребности на данный момент в этой сфере. Вот есть род, что люди хотят? Они хотят встретиться, пообщаться, раз. Они хотят, допустим, знать, какие у нас там общие родовые там были мероприятия, там свадьбы, памятные даты, там еще какие-то памятные дни рода, кто когда там поженился, дни рождения. Вот мы, допустим, договорились, и у нас один человек отвечает за эти даты. То есть напоминания, мы все там поздравляем в чатах, там звоним, там сообщения пишем, там эти кругляшочки записываем. Вот. Это реализация цели, такой базовой людей, она практически у всех есть. Быть в курсе, не все помнят, когда у кого день рождения, а когда кто-то в чате напоминает про родственников, тогда как бы всем понятно. И вот когда нету навязывания, а есть контакт, вот я по себе просто чувствовал, что когда я родственникам эти вещи так немножечко передавливал, давил, шло отторжение. А когда я больше спрашивал их, слушал, узнавал, что реально нужно, что не нужно, потому что у меня там своих планов куча, а вот как у людей, какие у них в этом деле есть потребности. А как правило, в семьях, в родах, если более-менее там родственники дружат, у них такая потребность иногда видеться и общаться есть. Вот, знать о памятных датах есть, выехать на какие-то памятные места, такая потребность есть. Иногда в помощи какой-то есть потребность. Вот, и у нас так чат создался, вот эти сборы идут, я там фиксирую наши решения, обычно на каждый круг мы там что-то выносим, что-то подготавливаем, вот, о чем договорились в предыдущий раз. Вот. И вот эти вот предложения заранее важно готовить. Вот, допустим, от себя какие-то предложения подготовить. А давайте там вот отремонтируем там вот тут памятник, здесь что-то еще сделаем и съездим вместе туда-то. А какие еще у кого предложения? Все зафиксировать. Вот. И идти от реальных потребностей. Сильно людей не тянуть никуда, больше их спрашивать и слушать. Вот, потому что люди это очень хорошо чувствуют, когда их куда-то кто-то тянет из своих соображений. Вот. И я как-то вот так более мягкую позицию занял. У меня вот эта вот родовая тема с родственниками, она так нормально подразвилась. Идет у нас там больше 30 человек в чате. Все общаются, все поздравляем. У нас есть там свои цели. То есть, чем, как мы в чате взаимодействуем. То есть, чем мы делимся. Там у кого-то что-то случилось хорошее. Концерт кто-то устроил. Хоп. Скидывает концерт, всех пригласил на концерт. Кто не пришел, тот видео посмотрит в чате. Вот. У кого-то еще какое-то мероприятие проходит, или какая-то радость, ребенок родился, или еще что-то. Все узнают, все поздравляют. Это очень полезно, потому что так бы я с этими, со многими родственниками дальними я бы увиделся раз в 5 лет. Вот. А так в чате я вижу их, ну, часто. У кого что в жизни происходит. И в этом действительно есть потребность. Она иногда спящая такая потребность. Но когда люди с этим соприкасаются, они понимают, ну, что это полезно, это хорошо с родственниками так общаться, делиться. И уже такая контакт усиливается. Вот у меня вот так это происходило. Такой вот вопрос задам. Как ты видишь будущее самоуправления в условиях глобализации и цифровизации? А я вижу, что тут зависит все от людей. Если люди сами по себе, внутри себя идут по живому сценарию, то есть они хотят сохранять человеческие отношения, близость, вот, человечность, общность, вот эти вот вещи, то цифровизация и глобализация, они только способствуют. То есть вот эти все цифровые вещи, они очень хорошо способствуют самоуправлению. Раньше нельзя было чат создать в Телеграме. И нельзя было видеочат в любой момент провести. Вот мы сейчас вот оперативно нам что-то надо, хоп, мы проводим видеочат раненько с утра перед какой-то деятельностью, в 6 утра, к примеру. И мы уже все задачи распределили. Раньше такой возможности даже не было. Вот. Сейчас вот цифровизация, к примеру. Мы пользуемся приложением U-Task называется. Оно прямо в Telegram встроено. И там вот задачи можно прямо внутри чата создавать. И они прям фиксируются на человеке, там дата, кто делает, когда, чего. Ну, это такое усиление. То есть, во-первых, нам не нужно вместе где-то встречаться, куда-то съезжаться, если это не что-то важное. У нас все задачи зафиксированы, дистанционно мы можем всем позвонить. У нас базы наших общей информации хранятся на общих дисках, которые всем доступны, там Яндекс, Google Диск. Вот, и каждый имеет доступ к этим файлам. Все зафиксировано. То есть, ну, это вообще удивительно. Вот, все фотоархивы, и как бы это все может способствовать самоуправлению, если люди на это нацелены. Вот, потом, и вообще самоуправление, если его поддерживать немножечко на государственном уровне, оно в равной конкурентной борьбе, оно выигрывает вот эти вот жесткие иерархические структуры мертвые, вот, где есть там один собственник, который единственный, кто заинтересован в конечном результате больше всех, а остальные как бы не сильно. И вот такие вот самоуправляемые живые системы, они гораздо более гибкие, заинтересованные, вот, они более целостные, вот, они быстрее адаптируются к изменениям, и поэтому вот эти вот темы самоуправления используют сейчас вот айтишники постоянно. В айтишниках там люди с таким достаточно развитым сознанием, это и культурные люди, и образованные, и умные, которые умеют думать. Вот. И у них вот эта культура agile, другие способы самоуправления, они там постоянно в малых командах самоорганизуются. У них там вот такая вот коллегиальная культура общения, она выделяет очень много творчества. Вот. А в современный век цифровизация, все нетворческие вот эти вот процессы, их под себя подберут разные алгоритмы, нейросети, ЧПУ-станки всякие. Все, что не творческое, где не нужно такого личного мышления, сознания, вот, это все будут делать роботы. Вот, поэтому самоуправление – это те, кто будут вот этими роботами как бы управлять, руководить, вот, задавать им цели, задачи, создавать творческую составляющую для этого всего, там, культурную. Вот. И так же самое все эти технологии, они используются и против человека, чтобы наоборот его не дать обрести вот эту субъектность. Потому что вот самоуправление и самодержавность. Самодержавность – это русский синоним слова субъектность практически. Они практически идентичны. То есть самодержавность, субъектность – это самостоятельность, самодостаточность, способность самому принимать решения, быть субъектом, а не объектом в отношениях в мире, то есть активным участником, самостоятельным, с кем договариваются. Вот. И как раз-таки самоуправление, оно делает человека субъектным, вот, в коллегиальной культуре. А глобализация в негативном ее аспекте, когда вот эти транснациональные корпорации, именно ультраглобалисты вот эти вот, которых сейчас Трамп немного прессанул, вот, они, наоборот, за другую тему, за то, чтобы они всем владели этими корпорациями транснациональными, а люди там просто выполняли функции, то есть они были не субъектны, они были в подчинении. А вот эта вот субъектность, она для нас дороже всего, для русского человека, для славян. Это воля, вольность. Поэтому если мы хотим быть вольными, а мы точно хотим быть вольными, вот, нам по-любому нужно самоуправление выстраивать. Вот. Для нас это прям важный аспект для нашей жизни и выживания. Потому что русский человек в невольном состоянии, он не раскрывается, он страдает. Вот. И для нас это прям по-любому важно. Для других цивилизаций, для многих это не так сильно важно. Они готовы жить в стесненных условиях, в подчиненных многие. Вот. Но для нас, для славян, это гиперважно. Мы никогда этого не терпели. И вот мы такая единственная цивилизация мировая, которая никогда не была колонизирована и которая сама никого не колонизировала. Для нас вот эта воля, свобода, субъектность, равностность в отношениях, доброжелательность, для нас это очень важно. И я думаю, что цифровизация нам в этом поможет. И сейчас многие разрабатывают такие ресурсы, платформы, которые этому способствуют. Вот Артель онлайн есть, вот. Это на базе мессенджера все эти вещи реализовываются. Вот. Так что я думаю, это только усиливает. Вот. Хорошо, ты сказал про государство. Вот, на твой взгляд, какие изменения в законодательстве могли бы способствовать развитию самоуправления на местах? Я думаю, если бы дали, вот определили бы вот эти четкие формы, в которых может быть реализовано вот это самоуправление, чтобы было вот у нас четко вот было коллективное предпринимательство, как-то мы назвали это для себя, артель, там еще как-то какие-то варианты, и чтобы эта форма была в приоритете у государства, что он понимает, что ну, вот это вот важнее, ну, важно, это наш средний класс, А средний класс – это опора нашего государства. Поэтому давайте вот это вот, ну, развивать. Вот. И чтобы под это деньги, там, федеральные программы выделялись. Вот, к примеру, когда такие вот артели стартуют, они функционируют, им зачастую для того, чтобы выйти на следующую ступень, им нужны инвестиции, там, 3 миллиона или 5 миллионов станков, к примеру, закупить. Вот. Помещение снять, у них уже деятельность есть, есть сбыт, им просто, чтобы это увеличить, вот им нужны станки. Вот. И чтобы государство на это, ну, приоритетно деньги выделяло, потому что сейчас людям самим нужно стараться где-то находить эти деньги. Сейчас, ну, настолько тяжело, вот даже для производств, мы тут и в Смоленске обращаемся в разные структуры, там 300-400 тысяч еще не проблем найти. Там есть разные программы, которые могут помочь. Но если хочешь что-то серьезное сделать, там нужно 3-5 миллионов хотя бы, вот, то это очень сложно найти для малого бизнеса. А все дают какому-то уверенному, надежному бизнесу, большому, который и так уже большой. Вот, они его усиливают. А вот помощь вот этим вот маленьким, потому что всегда выйти на околоземную орбиту – это максимальное затрачивание усилий ракетой. Вот, и вырваться вот на этот уровень, когда все функционирует и все окупается, это сложнее всего. И я вижу, что помощь государства именно вот на этом этапе, на этапе подъема, бережного такого, она вот была бы важнее всего. Вот, чтобы эти люди могли общаться, они могли этому обучиться, вот, могли бы в какой-то команде согласоваться и начать совместную деятельность или уже с готовой командой прийти. Вот. И потихонечку получать какую-то поддержку в зависимости от того, насколько они уже сплоченный коллектив, насколько они долго функционируют, насколько они эффективно предыдущие реализовали свои проекты, дела и вложенные средства. Потому что я считаю, в такие вещи надо вкладывать. Государство вот сейчас оно дает миллионы просто вот как бы за службу людям, там, за погибших миллионы. А если такие же миллионы просто давались вот таким вот малым предприятиям, и на это был бы просто приоритет, и в массовом информационном поле просто об этом говорилось, что есть альтернатива, есть не только вот западный путь бизнес-предпринимательства, а есть наш русский, славянский путь предпринимательства, коллективного предпринимательства. То есть это в информационном поле нужно создать такой феномен, нужно создать юридические под это дело моменты, законопроекты, чтобы такие форматы были, они легко, их можно было создать, и чтобы финансовая поддержка на это дело обязательно шла, чтобы без финансов тоже, ну, тяжковато, оно развивается, но тяжко. Вот, я вот такие вот меры вижу. Ну, на данный момент, какие инициативы или проекты в твоем сообществе или в твоих сообществах, в которых ты состоишь, уже реализуются в рамках самоуправления, и как к ним можно или возможно присоединиться? Ну вот, допустим, Василиса с Дубыни, которые вот на Народном радио выступают, у них свой небольшой такой поселочек, своя земля, домики, у них там есть производство кофе на основе желудей, там Иван-чай, там они производят, там печатают буквики, кубики такие для детей с буквицей, там куча всяких обучающих брошюрок, проводят семинары. И вот от них я, допустим, постоянно слышу, что, ну, вот им нужны люди, единомышленники, которые готовы с ними вот этой деятельностью заниматься, готовы за что-то ответственность брать. Там в производстве или еще в чем-то, это вот к ним в первую очередь можно обращаться. Вот, допустим, мужское сообщество, мы тоже постоянно мужчин активных, инициативных призываем, приглашаем. У нас часто какие-то новые направления появляются. Не просто потому, что мы его запланировали, а просто потому, что часто появился какой-то человек, который какой-то компетенцией такой владеет, у него есть желание, инициатива вот это вот реализовывать. Мы поэтому начинаем это реализовывать. Вот. Потом в чем еще? Вот, допустим, Асгард, когда мы делали детское игровое сообщество, вот, ну, там больше женщин было, там с ними тяжелее самоуправление делать, там больше усилий надо прикладывать. Вот. Но у нас уже даже была небольшая экономическая деятельность. Мы проводили вот такие игровые программы в больших таких ресторанах «Русский дворик». Там с детьми игрались у нас. Мы снимали зал и там проводили тоже с детьми. С одной школой сотрудничали, с ней занимались. Но тяжело было очень вывести эту деятельность на тот уровень, когда бы она сама себя окупала. Мы это делали больше на личной инициативе, на личном желании. Вот. И все равно это приносило результаты. И даже небольшой финансовый возврат давало. Хоть педагоги могли получить какие-то денежки за свою деятельность. Это тоже было важно. Вот. Хотя это была не основная наша цель – заработка. Вот. У нас, вот, допустим, в Княжьем Тереме, вот у нас постоянно требуются, нам нужны архитекторы, да, конструкторы. Иногда нам нужны уже готовые строительные бригады, с которыми можно сотрудничать. Вот мы, ну, постоянно ищем профессионалов там, в кровлях, в каркасных домах, в срубах, вот, с кем можно сотрудничать, в фундаментах, в инженерке. То есть именно надежных, уже готовая бригада, которая готова какой-то объем работ на себя взять. Вот, мы готовы с такими вот тоже сотрудничать. Вот, на таких началах. Ну вот так, что в первую голову приходит, пока вот так вот из своей жизни. Хорошо. Еще такие несколько вопросов. Какие личные качества и навыки необходимы для успешного участия в практике самоуправления? И в этом же ключе такой же дополнительный вопрос. Какие негативно влияют качества на сообщество и вредные привычки, может быть, каких-то людей? В каком ключе? Что, ну, вот ты говорил, что у тебя с родственниками там чат и все такое, ну, также может это превратиться в такое, что, а, там, пойдем, там, бахнем, там, будем гулять, ну, там, и, или едой там все забивает, вот мы там готовим и все. Вот в этом ключе вопрос. Ну, вот качества, которые способствуют и не способствуют. Ну, вот, ну, во-первых, по человеку сразу чувствуется, как бы, этот человек... командный человек, он или не командный, то есть готов он работать в командах, в каких-то сообществах. Это обычно ощущается, и в личной истории человека это обычно видно, насколько он как бы командный человек, то есть готов действовать в коллективе, либо он такой обособленный, то есть ему проще где-то запереться там и самому делать что-то. С такими людьми лучше на подряде сотрудничать. Вот. Эгоисты сразу чувствуются. Если человек чересчур на себя стягивает внимание, если он в общем поле постоянно продавливает что-то, какую-то точку зрения вот прям обязательно надо продавить, если он перебивает и не слушает, вот способность слушать и слышать, понимать, что сказано, вот это очень, очень важная способность. Она налаживает вот эту вот коммуникацию и систему обратной связи между людьми, когда люди начинают друг друга воспринимать, а не просто друг на друга влиять, воздействовать. Вот, способность слышать, слушать. Еще важная способность – это доносить свою внутреннюю позицию чисто, ясно, спокойно, без давления, без насилия, должествования, вот, как есть. Вот. Потому что если позиция доносится в упрек, в насилие, в продавливание, то, ну, с таким человеком тоже, ну, не получится. Потом важный навык – это навык управления групповыми процессами на группе. Проведение разных форматов кругов, встреч, то есть такая роль ведущего, то есть попрактиковаться в такой роли. Это вот современная наука фасилитация изучает, это фасилитатор называется такой по-современному человек. И она очень подробно вот эти вот все форматы группового взаимодействия изучает. Я еще психологию малых групп дополнительно изучал по этому поводу. Вот. Это очень важный навык, особенно для того человека, кто сможет потом круги проводить. Какие-то базовые круги потом все научатся проводить, но вот должен быть хотя бы один такой специалист, который в этом чуть поглубже разбирается. Этот навык способствует такому взаимодействию. Вот. Всегда способствует какая-то практика в психологии, когда человек уделяет внимание отношениям, чувствам, он способен чувствовать людей в группе и групповое поле, вот это вот чувствование надсистемы и группы, и людей, и какие я туда вношу колыхания, и как групповое поле на это реагирует. Вот. Это тоже важное качество, такая чуткость к этому делу. Потом в групповых процессах еще очень важна вот эта, конечно, ненасильственность, когда можно включиться в процесс мягко, то есть мягко войти без насилия, чутко прислушиваясь и внося какие-то свои предложения, инициативы тоже без этого насилия, потому что когда в группе появляется насилие, вот там тогда разлады и начинаются, когда кто-то начинает куда-то тянуть, кого-то в чем-то обвинять или еще что-то. Вот. Важно вот еще таких вот людей приглашать, у которых есть внутренняя гармония, которые к ней хотя бы хоть как-то приблизились, к этой внутренней гармонии. Потому что если индивидуально у человека внутренняя дисгармония, она в любом случае как-то всплывет. Вот. Лучше начинать отношения уже с более-менее проработанными людьми. Вот. А менее проработанных оставлять на более внешних кругах, чтобы они дозревали еще до этого. Потому что вот часто вот эти вот внутренние моменты, такая личностная незрелость, она многие коллективы рушит. Потому что это на самом деле очень большая духовная практика. Вот, общинное такое взаимодействие – это духовный рост и духовная практика вообще колоссальная. Потому что все время возникают какие-то такие вопросы, от которых не открестишься. То есть их все равно нужно поднять, проговорить. Где-то нужно проявить смирение, где-то искренность, где-то нужно раскаяться и на круг действительно все искренне выложить, где-то нужно уметь прощать, где-то принимать, уметь принимать ту позицию, которая, ну, не совсем кажется правильной, но для человека это важно, а для меня, допустим, это не так важно. Вот. И вот умение принимать – это в любом случае духовный рост, потому что коллектив, он всегда помогает духовно вырасти. Либо там усиливаются влияния на откалывание. То есть человек либо духовно растет, становится совершеннее, учится других принимать и понимать, либо он вносит какой-то диссонанс и потихоньку-потихоньку расшатывается, либо один вылетает, либо может целый коллектив расколоть из-за этого. Вот. Да, вот и в этом ключе, что ты сказал, расколоть, да, что бывает такая ситуация, ну, и у меня на практике тоже такая была, что коллектив начинает делиться на людей дело и на людей поболтать. То есть они готовы там часами, неделями там что-то обсуждать очень долго. Я понимаю, что на начальном этапе нужно выработать какой-то план там действий и так далее, но не затягивать его все время, что нужно приступать к каким-то действиям. Ну вот и получается, когда таких людей просишь приводить действиям, и вот начинается какой-то... Да мы не можем, да у нас это, да у нас то и так далее. И вот вопрос в чем состоит? В том, что как, может быть, возможно распознать и как уже действовать в этом случае, когда внутри появилась такая беседка, которая не собирается, в принципе, ничего делать, а они готовы только говорить и все. Ну мы пришли к такому принципу, что в управлении только те участвуют, которые несут за что-то конкретную ответственность и конкретно за это отвечают и там делают. То есть без деятельности и без личной ответственности за что-то человек на круге быть не может. То есть если какой-то философский кружок, то вот просто философствуем, но это не имеет к управлению никакого отношения. Эти решения на философском кружке ни на что не влияют. Вот, пофилософствовали и разошлись. Мы это четко вот привязали к ответственности и к делам. Поэтому у нас на круге только те, кто вот за что-то отвечает. Мы это вот как распознали, у нас сразу стало все гораздо легче. Вот. И как вот распознать людей. Вот самые первые дела, когда вот начинается первая деятельность, она вот это вот все и показывает. Потому что когда нужно создавать какие-то материальные, физические изменения действительности, вот, а здесь, ну, если ты что-то понимаешь, что-то можешь, ты эти изменения создаешь в действительности. А если ты их не создаешь, то не создаешь. Значит, твоя философия, она не подтверждается, она не реализуется. Вот. И обычно вот соприкосновение с реальностью, с материальной действительностью, оно вот эти вот вещи все на место и ставит. Потому что, ну, это просто разные сферы. Человек может быть сильно развит в ментальном плане, философском, он может столько всего понимать. Но это уровень, ну, понимания, такого видения умозрительного. А есть другой уровень. Это уровень уже воплощения этих знаний. То есть, насколько человек может. То есть, насколько он имеет качество, способности, волю, самодисциплину, там, решительность и тому прочее. Насколько он способен эти знания практически воплощать. И тогда они уже переходят в следующее там, качество, эти знания. Они уже из информации переходят в веду, в воплощенное такое знание. Да. Вот, а есть еще один тип, который я не добавил в этот вопрос. Есть тип, который не доигрываешь, который, ну, только разговаривает ничего, а есть переигрываешь, который такой чересчур активный тип, человека, который везде начинает лезть в чужие дела, ну и тем самым создает проблемы в тех делах, которые уже есть, которые уже налажены и так далее. Вот в этой ситуации как поступать тоже, раз у нас практический эфир. Ну да. Ну вот ну, на круге, когда круг проводится, важно, конечно, чтобы его проводили по четкому сценарию, регламентированному, где есть четкая последовательность, на кого сколько время выделяется, и это соблюдается. Когда есть такой сценарий, то каждый высказывается, ну, к примеру, по кругу или по руке. Задается там следующий формат, допустим, делимся мозговой штурм, мы делимся какими-то мнениями, и мы чужие мнения не обсуждаем, да? Или там какой-то еще формат. Вот. Когда есть четкая регламентация, тогда могут высказаться все. Просто когда нет ведения на кругах, то внимание перехватывают те, кто просто больше горлопанит других, более активен, более наглый, более нетерпеливый, может быть, просто. Вот. А внутренняя система, она создает такой регламент, где каждому уделяется равное количество времени, и каждый выслушивается. Вот, и решения принимаются. Плюс, если у него просто много энергии, его деятельность не сильно деструктивна, то, во-первых, она системой упорядочивается самой. Второе, это что ему можно подобрать тот вид деятельности, то направление, где бы он реализовывал эту свою энергию. Вот, чтобы он, ну, реальные дела делал. Чтобы это не просто было в разрушительное какое-то русло, он там будет всех подбивать, всех на что-то говорить, что-то там во всем участвовать. И если здесь переходит в какие-то закулисные интриги, то у нас всегда есть форматы в самоуправлении, это когда люди искренне на круг чем-то делятся, то есть обратной связью, такой объективной. Вот у меня есть такое-то вот чувство, мне очень неприятно там, когда вот то-то у нас происходит, да. Вот произошла такая-то ситуация, я хочу на круг вынести. Когда люди всегда честно могут на круг всем поделиться, то есть прозрачность такая возникает, это убирает почву для вот этих вот всех закулисной деятельности. И зачастую я бывал просто в таких коллективах, где вот излишняя вот такая энергия какого-то человека переходит в деструктивную деятельность закулисного влияния такого на деятельность этого коллектива такого. Но если есть система такая вынесения этого на свет, вынести на свет, да, то есть сделать это прозрачным, то есть о чем-то все не говорят так вот, а только говорят индивидуально, где-то за кулисами. А тут мы бац, просто выносим это на общее обсуждение, открыто об этом говорим. Я то-то вижу, то-то чувствую, мне то-то нравится, то-то не нравится. Это убирает вот почву. Потому что Вот часто коллективы распадаются, когда накапливается большое количество такой негативной обратной связи у каждого человека. И нету культуры, допустим, взаимодействия такого, где это можно все проговорить. И когда эта критическая масса накапливается, она со временем может разрушить коллектив. Вот. А если это своевременно проговаривать, такой формат ввести, это вот разные бывают форматы, терапевтические группы, открытый диалог, тому прочее, вот. Ненасильственное общение, где люди вот так вот это все проговаривают, тогда эти все вещи не накапливаются, они вовремя выносятся на свет, обсуждаются, вот, и вносятся корректировки в деятельность. Вот. И, соответственно, если кто-то это делал злонамеренно, это всегда будет высвечено. А если он делал просто по недомыслию, по своему, он так привык раньше все время делать со всеми, так все перетирать, а на круг не выносить, то можно просто новые правила ввести. У нас, допустим, никто никого так за спиной не обсуждает. Мы вот лично подходим, обратную связь даем, либо на круг выносим. Вот. Но такое, чтобы интриг кто-то плел, я уже такого давно не видел в своей жизни. Хорошо. Хорошо. И последний вопрос. Как можно мотивировать других людей участвовать в процессах самоуправления и активной гражданской позиции? Способы мотивации. Ага. Ну вот, я вспомню, как мы на домах домовые советы делали. Мы просто приходили, общались с людьми. Мы начинали потихоньку рассказывать им, ну, во-первых, какими правами они по факту обладают и могут обладать, то есть чем они могут распоряжаться, как им в эти права войти, что им даст вхождение в эти права, то есть они могут сами распоряжаться ресурсами своего дома, полностью знать все, видеть все финансовые потоки, точно знать, что на что потрачено, что куда уходит, и, во-первых, это держать руку на пульсе, и многих людей это очень сильно мотивировало, они включались в эти процессы. И потом они, когда чувствовали, что это не просто слова, а это вот действительность, они как бы прям очень сильно зажигались. Потом, что еще может мотивировать? В самоуправляемых предприятиях, если вот сравнить, допустим, предприятие из 15 человек, где просто ИП, и все там на него работают, или ООО на одного человека, или это самоуправляемое предприятие в той же нише, таких же приблизительно размеров, приблизительно, то уровень дохода каждого человека, если он делает схожую деятельность в самоуправляемом предприятии или наемный труд, его доход будет выше. Раньше исторически в царской России он был выше чуть больше, чем в 2,5 раза, чем в наемном труде. Он выполнял ту же самую деятельность, но в совершенно другой атмосфере и получал больше. Но вот представьте, человек получает сейчас на работе 50 тысяч, вот, а может получать 125 тысяч, к примеру, делая приблизительно то же самое, и при этом атмосфера, в которой он взаимодействует, среда, коллектив, она будет более семейная, более дружеская. И при этом он еще будет большую сопричастность к принятию решений иметь. Вот. Он будет чувствовать себя частью этого всего. То есть при этом и долевой частью. Он действительно будет частью владеть долей, вот, экономической. То есть он как акционер, можно сказать, получается. То есть человек становится субъектом. Мотивация на субъектность, на самостоятельность. У многих такая мотивация просыпается. То есть быть самостоятельным. Сейчас, вот, допустим, самостоятельность, она с чем ассоциируется? Что вот человек должен создать бизнес и сделать пару десятков людей не самостоятельными, наемными, вот, чтобы самому быть самостоятельным. Вот свобода, я теперь делаю, что хочу, там езжу, куда хочу. Вот. Но при этом 20 людей не свободны. А это вызывает определенные негативные такие последствия. А самоуправление – это тема к свободе, к самодостаточности, к субъектности, к ответственности, к взрослым отношениям, к тому, чтобы трудиться в таком коллективе, где чувствуешь вот семейственность, где готов в это вкладываться всю жизнь, где готов повлиять на вектор развития компании, где можешь в полной мере профессионально и творчески реализоваться, раскрыться. Вот. Потому что, ну, там просто люди будут способствовать этому, если кто-то это раскрывается. А в наемных предприятиях это еще нужно будет доказывать, там, что это принесет вам прибыль, это будет хорошо, там, кого-то убеждать. То есть это, ну, гораздо сложнее. Вот. И при этом здесь нету, в самоуправлении нету многих вещей, которые связаны с наемным трудом, негативных. То есть в самоуправлении там более позитивно все. И при этом там нету вот этих негативных моментов, которые есть в бизнесовской модели. То есть когда человек нанимает других людей, вот, и они должны работать для того, чтобы он имел больше прибыли и больше зарабатывал. Это вызывает тоже кучу негативных тенденций, тоже очень непростой путь. То есть текучка кадров, как удержать этих людей. Вот. Они переходят к другому такому же, который заплатил больше, им больше понравилось. Или создают что-то свое самостоятельное. Вот. Кто-то ворует, потому что не чувствует себя частью общего. Как создать командную атмосферу, если все равно знают, что все богатства достаются одному этому человеку, а несправедливо распределяются? Вот это вот вопросы с внутренней справедливостью, с открытостью, что о каких-то темах нельзя говорить, о каких-то можно. Все равно есть субординация, вот начальник. Да? То есть тут тоже много негативных таких моментов, и я в бизнес-сообществах постоянно это слышал от предпринимателей. Вот, у которых крупные предприятия, средние, с какими они вопросами сталкиваются. Вот, то есть у них тоже жизнь не сахар, как бы они много негатива черпают из-за того, что вот они вот такой формат выбрали. А в самоуправлении там вот эти вот все негативные моменты, они уходят, они нивелируются. То есть там люди более сопричастные, они чувствуют себя частью, там текучка гораздо меньше, там зарплаты гораздо выше, эффективность труда выше, творчества больше, душевности больше, быстрее реализуется, гибкость этого предприятия больше. Каждый является долевым собственником этого всего, вот, принимает участие в управлении компанией. Но там возникают другие сложные моменты, больше связанные со способностью, вот именно с этим духовным ростом, это как раз-таки вот наш путь, что способность договориться, услышать, там, пересмотреть свою позицию, там, расширить свою позицию до общей, чтобы как бы принять это общее, да, вот, и вот многим людям это очень сложно дается, вот эта вот коллективная такая деятельность, вот это договариваться, вот это все что-то вместе решать, что-то там делать, для многих гораздо проще кого-то нанять или кому-то наняться, чем вот эти муки терпеть. Потому что для многих людей это, ну, действительно, просто каждый человек в самоуправлении сталкивается со своими внутренними, со всеми моментами вот этими. Вот. И он, если человек идет по духовному пути, если он на него встал, то он уже настроен на то, чтобы эти моменты проживать, преодолевать, возрастать над ними и расти. То есть для него этот путь оптимальный тогда. Вот, он это будет с радостью проходить и получать все остальные вот эти бонусы вот, от самоуправления. Но если человек не готов меняться, не готов идти по духовному пути, то для него это будет мукой, конечно, вот такие вещи. Потому что он все высветится, все, что у него есть внутри, оно все подымется. А он все равно всем этим соприкоснется с другими. Ему придется сказать правду, открыться там. Или придется уйти. Вот. То есть для многих это прям невыносимо. И вот путь самоуправления, он всегда связан с внутренним путем личностного и духовного роста, чистоты, глубины, гармонии. Это путь гармонии. Вот. Поэтому для тех людей, которые уже на этот путь встают, на путь гармонии, вот этот вариант, он как бы оптимальный. Вот так. Благодарю, благодарю, Олег. Очень интересный сегодня эфир, и вопросы интересные поднимались. Я думаю, что многие будут пересматривать этот эфир в будущем в записи на наших каналах. Я напомню, что помимо YouTube, у которого сейчас проблемы с просмотром, вы можете смотреть нас и на других платформах, таких как Рутуб, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники и многих-многих других, Бусти. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, и также эту всю информацию можно получить на нашем сайте slavradio.org. А наш эфир сегодня подошел к завершению, и, Олег, скажи какие-то добрые слова, напутствия нашим слушателям и зрителям, чтобы нам уже двигаться к завершению. Да. Вот сейчас вот эта вот мысль созрела такая, что наша культура русская, она это все равно духовная культура. То есть, само вот слово «Русь», ну, то есть это один из синонимов слова «свет». И наша культура связана всегда с духовным ростом. Она связана с тем, чтобы чувствовать себя частью мира, вот, занимать в этом мире свое место и равноценно взаимодействовать с другими живыми существами в этом мире. Это вот о том, что мы сейчас вот несем ценности многополярности. Они у нас всегда были. Вот. И мне хочется пожелать, чтобы люди действительно находили такие вот гармоничные для себя формы взаимодействия с окружающим миром, чтобы окружали себя такими людьми, которые готовы к гармоничным отношениям. И вот эта вот живая система гармоничных отношений, она ширилась. Потому что когда новый человек присоединяется к такой системе, пусть он не до конца гармоничный, ну, такая система начинает на него очень сильно влиять, он очень быстро изменяется. Вот. И мне хочется пожелать, чтобы люди это воспринимали в первую очередь как такой, как духовный рост, как духовный такой формат сотрудничества, взаимодействия, такой природный принцип построения живых социальных систем, вот, как наподобие самоуправления. И хочется пожелать, чтобы у каждого какая-то частичка этого в своей жизни появилась, там, или в роду, или в компании друзей, или в деле. Вот, в общем, такое пожелание. Да, всем спасибо. Благодарю, Олег, за добрые пожелания. Тема нашего эфира сегодня, напоминаю, практика самоуправления, что можно, может делать сейчас каждый. Гостем эфира был Олег Фирсов, Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников, всех участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио. Помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, также были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. А я от себя желаю всем мира и здравого мысли. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.